Фауле. Вы в курсе, что мы установили личность биологической матери Ноа? Задлер. Это женщина Камила Роуэн. Да, я в курсе. Фауле. Вы ее знаете? Задлер. Нет. Фауле. Может, вы когда-нибудь встречались с ней в больнице? Вы были там примерно в то же время? Задлер. Мы были в отделении интенсивной терапии новорожденных. А она, скорее всего, в главном отделении. Больница большая. И в любом случае, мы были там не для того, чтобы заводить с кем-то дружбу. Мы почти ни с кем не общались. Фауле. Ваш муж мог познакомиться с ней, например, в кафетерии или у кофейного автомата? Зайдлер вздыхает. Думаю, мог. Хотя, насколько я понимаю, она пробыла там не очень долго, и времени было не так уж и много. Дэвид определенно никогда никого не упоминал. Как я уже сказала, мы просто сосредоточились на Ноа. Гессингхэм. Но вы не исключаете, что они могли встретиться. Зайдлер. Полагаю, что да, хотя как... Фауле. В тот день, когда умер ваш сын, 21-го, вы были в больнице в последний раз? Задлер. Да. Я больше не хотела приходить туда. Фауле. А ваш муж? Задлер колеблется. Да, он вернулся. Примерно через пару дней. Кажется, были какие-то бумаги, которые он должен был подписать. Точно не помню, мне было не до того. Гессингхэм. То есть тогда он мог встретить Камилу Роуэн и, возможно, даже узнал, что она хочет отдать своего ребенка на усыновление. Задлер выглядит озадаченный. «Но почему он не сказал мне?» Гессингхэм. «Вы только что сказали, что вам было не до того. Возможно, он хотел подождать, пока вам не станет лучше». Задлер. «Я до сих пор не понимаю. Все это полная бессмыслица». 5 июня 2018 года. Ноа Задлер. Абонентский ящик 5653. Нью-Йорк, 11201. Даже не знаю, как к тебе обращаться, Камила. Я Ноа. По крайней мере, в 1997 году у моих родителей был ребенок, которого они назвали Ноа. Но этот ребенок не я. Это все, что я знаю. Это все, что мне удалось узнать. Моя мать утверждает, что не знает, что произошло. Мол, она вышла и вернулась, и отец был дома с ребенком. Он сказал, что спас его. Спас меня. И это все. Она никогда не спрашивала, а он никогда не говорил, но теперь он мертв, и я не могу узнать у него. Так это ты? Ты моя мать? Ты отдала меня? И если да, то почему ты в тюрьме? Почему ты позволила им думать, что я умер? Было ли все так, как в сериале Netflix? Был ли этот самый Уорд моим отцом? Почему ты солгала? Из-за того, что он сделал тебе? Извини, слишком много вопросов. Знаю, вероятно, для тебя это шок. Со мной было то же самое. Отлично помню, каково это — узнать правду. Оно, конечно, довольно хреново выяснять такие вещи в письме. Куда лучше говорить с людьми, но в данный момент у меня нет особого выбора. Я могу ошибаться, и это не имеет к тебе никакого отношения. В таком случае извини, но все равно. Можешь просто написать мне, чтобы я знал? Вместо адреса я указал абонентский ящик. Не хочу, чтобы мать увидела письмо из Англии. Она не в курсе, что я это делаю, и я не хочу причинять ей боль. Вдруг это просто ложный след. Кстати, они были добры ко мне, мои родители. Если, конечно, тебе это интересно. Если тебе не все равно. Но... Фауле. Расскажите о днях, предшествовавших отъезду Ноа в Европу. Зайдлер. Этой осенью он записался на курс по искусству эпохи Возрождения и уговорил меня отпустить его во Флоренцию. Фауле. И вы понятия не имели, что он собирался в Великобританию? Зайдлер. Ни малейшего. Я думал, он в Италии. Фауле. Как вы думаете, к тому времени он уже общался с Камилой Роуэн? Зайдлер. «Если да, то скрывал это от меня, я не знала». Гессингхэм. «Очевидно, он узнал, кто его мать». Зайдлер. «Как я уже сказала, я ничего не знала. Абсолютно ничего. Послушайте, я ответила на все ваши вопросы, я хочу его видеть». Фауле. «Извините, миссис Зайдлер, но это невозможно». Зайдлер. «Он мой сын, я имею право его видеть». Фауле. «Я знаю, как вам должно быть больно». Зайдлер. «Разве кто-то не должен его опознать? «Как вы вообще можете быть уверены, что это он? Вдруг это все ужасная ошибка?» Фаули. «Мы провели сравнение его ДНК с ДНК Камилы Роуэн, а также опознали его по камерам видеонаблюдения в Станстеде. Никакой ошибки нет. Передает фото с пограничного контроля. Это ваш сын, не так ли?» Зайдлер начинает рыдать. Адам Фаули, 27 октября, 22.15. Брайан Гоу все это время находился в соседней комнате, смотрел на видеоэкран. Подозреваю, что у него были куда более приятные субботние вечера. У меня так точно были. Когда я открываю дверь, он поднимает голову и корчит гримасу. Да, мрачняк. Я киваю. Она просто убита горем. Неудивительно. Хранить такой секрет все эти годы — все равно, что жить над неразорвавшейся бомбой, не зная, когда она грохнет. Я делаю шаг ближе. Думаешь, она говорила правду? Когда она сказала, что не знает, откуда взялся ребенок? Да. Подозреваю, что это защитный механизм, за который она отцеплялась все эти годы. Я не знал, это не моя вина. Человеческий разум необычайно изобретателен в самооправдании. Интересно, как это удавалось ее мужу? Гоу пожимает плечами. Скорее всего, с трудом. Не ты ли говорил, что он умер от рака? В поверьях об опасности подавленных эмоций есть доля правды. Возможно, вина, в конце концов, взяла над ним верх. Тем не менее, жена, похоже, поверила ему, когда он сказал, что они спасают ребенка. Гоу выгибает бровь. Что еще он мог сказать? Что бы ты сказал? Привет, дорогая, я только что украл этого ребенка у любящих родителей. Разумно. Профайлер встает и тянется к своему блокноту. Кстати, я просмотрел и другие записи, которые ты мне прислал. О суонах? Верно. И я согласен с тобой. Не похоже, что кто-то из них знал, что Ноа придет той ночью. Они определенно не ждали его. А потом? Думаешь, поняли, кто он такой? А вот это уже интересней. Если спросишь меня... А ты, конечно же, спросишь. Старик все еще был в неведении. Не думаю, чтобы он о чем-то догадался. Насчет нее тут я не уверен. Ее очень трудно прочитать. Яблочко от нее недалеко упало. Он иронически поднимает бровь. Это да. Я читал досудебный отчет по Камиле Роуэн и заплатил бы хорошие деньги, чтобы взглянуть на нее поближе. Я улыбаюсь. Забавно, Брайан, что ты упомянул об этом. Я как раз собираюсь это сделать. Что это такое? Бакстер поднимает глаза. Рядом с ним стоит Хлоя Сарджент и смотрит на экран. Хлоя начинает ему нравиться. Она проявляет интерес и внимательно слушает. Ему ни разу не пришлось повторяться, а это своего рода рекорд. «Социальные сети Ноа Зайдлера», — говорит он. Сарджент слегка прищуривается. Бакстер заметил, что она делала это раньше. Похоже, ей нужны очки для чтения, но она боится испортить свой вид. «Куча фоток Флоренции», — говорит Хлоя. «Точно. Даже после того, как он прилетел из Италии в Великобританию. Хотя метки геолокации сняты. И я подозреваю, что он сам не снимал многие из последних. Скорее всего, стянул откуда-то». Она смотрит на него. «Думаешь, это просто дымовая завеса?» Бакстер хмуро смотрит на нее. «Наверное, не хотела, чтобы кто-то знал, где он. И в первую очередь мать». Она кивает. Звучит разумно. Бакстер тянется к клавиатуре и пролистывает посты до конца. Снимок с тарелкой спагетти и пивом. На заднем плане туристы толпятся на залитой солнцем площади. Пост. «Отлично провожу время. Всегда любил итальянскую кухню, а тут она оказывается на каждом шагу, прикиньте». Смайлики с пастой, пивом и подмигивающий. 50 лайков. Сержант вздыхает. «Посмотри на комменты. Многим нравился этот парень». «Но дело не только в этом», — говорит Бакстер и указывает на экран. «Посмотри на время». Через 2 часа после этой публикации он уже был мертв. Адам Фаули, 28 октября, 11.15. Гоу едва сдерживает волнение. «В последний раз я видел кого-то в таком восторге, когда мы на 9-й день рождения подарили Джейку торт с единорогом. И, возможно, аналогия не так уж далека. Камила Роуэн — своего рода психиатрический эквивалент лошади с рогом во лбу. Гоу ведет машину сам, потому что после этого он собирается куда-то в Лондон, так что Картеру достается короткая соломинка — дежурить в воскресенье утром. Не то чтобы он возражал, он определенно рад. Как тот пес, что радуется неожиданной прогулке с валянием в грязи. И да, я в курсе, Картер вряд ли был бы вашей первой кандидатурой на роль подручного. Даже Куин не скрыл своего презрения. Почему он? Для него главное он сам и его карьера. У меня возникает искушение вспомнить поговорку про мычащую корову, но нет смысла воздействовать на Куина, когда он в таком настроении. Я беру Картера, потому что он совершил настоящий прорыв в опознании этих кроссовок, и хочу его немного поощрить. Куин одарил меня хмурым взглядом. Просто доведи до его сведения, что ты тут главный. Я уже делал это раньше, Куин. И у нас в полиции есть такая полезная штука, как звание. На тот случай, если кто-нибудь когда-нибудь рискнет забыть, кто главный. Последнее на самом деле предназначалось Куину, но, как оно обычно с ним бывает, подозреваю, что до него не дошло. И все же, хотя я и не собирался признаваться в этом Куину, я не горел желанием проводить так много времени в машине с Картером. Но тот, похоже, задумал произвести на меня впечатление своими навыками вождения, так что времени на разговоры почти не было. И, глядя на его реакцию, когда мы приехали в Хитсайд, я понял, его нога никогда раньше не ступала на пол тюрьмы. Он пытался выглядеть этаким стреляным воробьем, но умудрился дважды уронить ключи от машины, прежде чем мы добрались до КПП. Гоу, с другой стороны, выглядел непробиваемым, как танк, как будто визит в тюрьму был для него в порядке вещей. Так оно и оказалось. Один из надзирателей приветствовал его по имени. Когда нас провели в комнату для встреч, похоже, мы выросли в глазах тюремного начальства, адвокаты Камиллы были уже на месте. Чернокожая женщина и мужчина-азиат. Они представляются. Мадлен Пэриш, Дев Десай. Я делаю то же самое. Гоу благополучно находится в соседней комнате. Нет смысла гнать лошадей. Пэриш поворачивается ко мне. «Не знаю, чего вы хотите этим добиться, инспектор. Мисс Роуэн будет освобождена, нам осталось лишь дождаться оформления документов». Я собираюсь ответить, когда дверь вновь открывается и приводит Камиллу. Сейчас, когда она на пороге свободы, у нее явно больше поблажек. Ее волосы выглядят вымытыми, в руке банка Кока-Колы. Она демонстративно игнорирует нас, и вместо этого поворачивается к Пэриш. «Есть новости?» Адвокат качает головой. «Пока нет, но позже я непременно проверю». Она смотрит на меня и вновь на Роуэн. «Может, все-таки присадите, Кэм?» Роуэн делает то же, что и раньше. Отодвигает стул назад, пока тот практически не упирается в стену. «Возможно, вы могли бы начать, инспектор», — говорит Десая с ручкой в руке, «с объяснения того, чего именно надеетесь достичь на этой встрече». «Как известно, мисс Роуэн, мы заново рассмотрели события, предшествовавшие исчезновению ее ребенка. Мы добились значительного прогресса. Я хотел бы сообщить ей об этом, а также попросить ее помочь нам в подтверждении некоторых фактов. Я, когда захочу, могу загрузить напыщенным полицейским жаргоном даже лучших из них». Пэриш смотрит на свою клиентку, но ответа нет. Никаких слов, никаких изменений в лице. «В общем, я хочу предложить вам сделку, мисс Роуэн». Она стряхивает оцепенение. Легкое дрожание век, но этого мне достаточно. Я подаюсь вперед. «Я скажу вам то, что знаю, если вы скажете мне то, что знаете вы». Молчание. И снова молчание. Но в эту игру могут играть двое, а я опытный игрок. Она вскидывает подбородок. «Ладно, согласна. Что именно вы знаете?» Я заставляю ее ждать. И у нее это получается лучше, чем у ее адвокатов. Те выглядят, соответственно, встревоженными и язвительными. «Мне известно несколько вещей. Я знаю, например, что на самом деле вы не передавали ребенка его отцу, как то всегда утверждали». Она приподнимает бровь. «Понятно. Значит, вы говорили с ним?» «Да, говорили». Она явно ошарашена, хотя растерянность на ее лице исчезает так же быстро, как и появилась. Оказывается, его имя не Тим Бейкер, а Тин Беккер. Он южноафриканец. Но, конечно же, вы это знали, не так ли? Камила отворачивается. Вы не хотите услышать, что он сказал? Она бросает на меня быстрый взгляд, но ничего не говорит. Мадлен Пэриш прочищает горло. Мне очень хотелось бы знать, что он сказал. Я поворачиваюсь к ней. Мистер Беккер открыто признает, что у него была очень короткая сексуальная связь с вашей клиенткой, но отрицает, что знал о ее беременности. Он также может доказать, что на момент рождения ребенка его даже не было в стране. Пэриш и Роуэн переглядываются. Роуэн слегка пожимает плечами, мол, ну и что? Я также знаю, что к тому времени, когда мисс Роуэн приехала на ту рождественскую вечеринку в 97-м году, ее сын уже находился в Эджбастоне, в американской паре, которая через несколько недель увезла его с собой в США. Роуэн по-прежнему неподвижна, но теперь в этой неподвижности есть некая жесткость, напряжение и настороженность. Чего я пока не знаю, так это того, что случилось за 2 часа между вашей выпиской из больницы и прибытием вашего ребенка в этот дом в Эджбастоне. Камила впивается в меня холодным взглядом. Спросите об этом их, а не меня? Когда появился ребенок, жены не было дома. Поздно вечером того же дня она вернулась, но ее муж отказался рассказать ей, что произошло. Сказал лишь то, что они якобы спасли ребенка. Она начинает покусывать мякоть большого пальца. Я знаю и уверен, сидящий за столом Гоу тоже догадывается, что это ее максимальное приближение к тому, что можно назвать признанием. Что он сейчас говорит, этот человек? Ничего. Она хмурится. Мадлен Пэриш смотрит на Роуэн, потом на меня. Но вы наверняка допросили его? Как я уже сказал, сейчас он ничего не говорит. Что дает мисс Роуэн шанс рассказать нам свою версию первой? Итак, я заставляю ее посмотреть мне в глаза. Говорите. Молчание. Сейчас самое время, мисс Роуэн. Если вы передали своего ребенка этому человеку, если вы встретили его в больнице и договорились о чем-то, по-прежнему ничего. Картер подается вперед. Послушайте, все мы знаем, что вы не хотели этого ребенка, как и всех остальных. Ваше намерение не входило растить его самостоятельно. Так что, возможно, эти американцы показались идеальным решением. Возможно, вы их пожалели. Она бросает на него взгляд, затем вновь отворачивается. «И вы отправились туда?» — спрашиваю я. «В Эджбастон. После того, как вышли из больницы. Кстати, это удобно, почти по пути». Роуэн вздыхает, делает глубокий вдох и поворачивается ко мне. «Ну ладно», — говорит она. «Ладно». «Прошу прощения». «Да, так и было». «Вы пошли к ним домой?» Камила берет банку, делает глоток и вытирает рот рукавом. «Нет, я встретила его на обратном пути из больницы». «Вы точно не заходили к ним в дом?» «Я не знала, где они живут». «Тогда почему вы не сказали всего этого в 2003 году? Зачем садиться в тюрьму за то, чего вы не совершали?» Она задумывается, затем пожимает плечами. «Не знаю. Наверное, я не совсем ясно соображала». Я откидываюсь на спинку стула. «Мне трудно в это поверить». Камила улыбается. «К счастью, это не моя проблема». «Ладно, переживем. Посмотрим, как далеко она зайдет». «Как происходила эта договоренность отдать им вашего сына? Как вы познакомились?» «В больнице, вы же сами сказали». «Где именно?» Она поднимает банку. «В кафетерии. Я встретила его в кафетерии». «Он подошел к вам или вы подошли к нему? Как это было?» Он подошел ко мне. Это как тянуть кота за хвост. Дэв Десаи строчит уже 2-ю страницу заметок. Когда это было? Роуэн бросает на меня саркастический взгляд. Должно быть 23-го, не так ли, гений? Вы родили только утром. И уже настолько оправились от родов, чтобы спуститься вниз выпить кофе? Она поднимает бровь. Я не позволяю таким вещам портить мне жизнь, инспектор. Уверена, вы в курсе. С этим не поспоришь. Она была на ногах уже через несколько часов после других родов. И что он сказал? Еще один глубокий вдох. Воображаемая затяжка сигареты, которой у нее нет. Сказал, что видел меня в коридоре, и, похоже, я мать-одиночка. Видел вас в коридоре? Камила пожимает плечами. Может быть. Я не помню, чтобы видела его, но он был довольно невзрачный. Как он выглядел? Я только что сказала, невзрачный, шатенчик. В общем, никакой. То же самое много лет назад она сказала полиции Южной Мерсии и о Тиме Бейкере. Продолжайте. Он сказал, что видит, что я мать-одиночка, и ему понятно, почему я такая подавленная. И если я готова отказаться от своего ребенка, то он и его жена обеспечат ему прекрасную жизнь. Что он сказал о своих обстоятельствах? Ничего. Лишь то, что им отчаянно нужен ребенок. Я в упор смотрю на нее. И все? И поэтому вы отдали своего ребенка абсолютному незнакомцу? Ее глаза вспыхивают. Остальных я тоже отдала незнакомцам. Какая, черт возьми, разница? Это были незнакомцы, которых тщательно проверила служба усыновления. Этот человек мог быть кем угодно. Педофилом, торговцем детьми. Роуэн закатывает глаза. Он не был похож на педофила. Педофилы редко похожи на педофилов. Уверен, вы в курсе. Она снова пожимает плечами. Вам виднее. Но это всего лишь отвлекающий маневр, и я не сегодня родился. Камила опорожняет банку и ставит ее на стол. Он показал мне фотку своей жены, ясно? Она показалась мне милой. Но вы никогда не встречались с ней лично? Нет. Как она выглядела? Роуэн хмурится. Что? Вы же видели ее фото? Как она выглядела? Лично я не могу поверить, что вы не помните. Это была женщина, которая собиралась воспитать вашего ребенка. Она начинает чертить на столе круги, вкапывающие из банки влаги. Не знаю. Обычная. Она выглядела обычной. А нельзя ли точнее? Если вы хотите, чтобы мы вам поверили. Похоже, она раздражена. Невысокая, наверное, ниже меня. Откуда вы это знаете? Ее губы изгибаются в усмешке. Они оба были на том фото. Разве не понятно? Он был намного выше ее. Что верно, то верно. Рене Зайдлер относительно невысокого роста, но с тем же успехом это может быть просто предположением. Что-нибудь еще? У нее были темные волосы, чуть рыжеватые, заплетены в длинную косу. И она была в очках. Тонкой металлической оправе. Это другое. Слишком конкретно, чтобы догадаться. Я вижу, как она следует за моей мыслью. Уголок ее рта кривится в триумфе. Видите, я говорю правду. Что бы вы там ни подумали. Итак, что произошло? Как вы организовали передачу ребенка? Он дал мне номер телефона и попросил позвонить ему, когда буду выписываться из больницы. И вы встретились на трассе А-417? Улыбаясь половиной рта, она тычет в меня пальцем. «А вы, я смотрю, догадливый. Для копа». «Я занимаюсь этим не первый год». «Итак, вы встретились с ним на стоянке на трассе, и что дальше?» «Я отдала ему ребенка. Уже говорила». «Тогда почему вы сказали, что отдали ребенка его отцу?» Роуэн откидывается назад. «К тому времени, когда начали спрашивать, он уже и был отцом ребенка». Софистика, и вы это знаете. Судя по выражению ее лица, она знает, что означает это слово. Я вам не верю, мисс Роуэн. Честно говоря, я даже не думаю, что вы верите самой себе. Мне плевать, что вы думаете. К тому времени он прожил с ними 5 лет. Он стал их ребенком, а не моим. Я не хотела, чтобы его у них забрали. Вы не знали, что это непременно произойдет. Камила сухо смеется. Да, верно. Я подаюсь вперед. Это так много значило для вас? Вы были готовы пожертвовать десятилетиями своей жизни, сев в тюрьму, лишь бы не оговорить двух совершенно незнакомых вам людей? Совершенно незнакомых людей, которые воспитывали моего ребенка. И в любом случае, я же не знала, что меня осудят, правда же? Справедливо. Но вы могли бы поднять этот вопрос позже, когда подавали все эти апелляции. Воцаряется молчание. Она снова рисует пальцем круги на столе. «Это полная бессмыслица», — — говорю я в конце концов. «И вы это прекрасно знаете». Роуэн поднимает глаза, но не на меня. Она наклоняется вперед и что-то шепчет Пэриш. Та кивает и поворачивается ко мне. Думаю, мисс Роуэн привела достаточно свидетельств того, что она знала людей, которые взяли ее ребенка. Что еще важнее, теперь есть неопровержимые доказательства того, что мисс Роуэн не причиняла вреда своему сыну. Если было совершено какое-либо преступление, в чем я, например, по-прежнему сильно сомневаюсь, то в худшем случае, в соответствии с законом об усыновлении от 1976 года, это было такое правонарушение, которое, безусловно, не повлекло бы за собой тюремное заключение на срок, отбытый мисс Роуэн. Как бы вы ни рассматривали этот случай, теперь она должна быть освобождена. Это не по моей части, мисс Пэриш, простите. Если честно, мой ответ звучит довольно резко, но я не сожалею. Пэриш хмурится. Вы обвиняете этих людей, неназванных американцев? Что касается моего предыдущего ответа, все зависит от решения Королевской прокурорской службы, а не от меня. Они с Десае какое-то время совещаются, затем она бодро поворачивается ко мне. Итак, мы закончили? Десае уже закрыл блокнот. И, как я уже говорил раньше, когда вы у кирпичной стены, не давите. Да, мы закончили. 2 июля 2018 года. Ноа Зайдлер, абонентский ящик 5653, Нью-Йорк, 11201. Ты не ответила мне. Не написала даже пары гребаных строк. Если я не твой ребенок, так и скажи, чтобы я мог поставить на этом точку и жить дальше. Но это не совсем то. Ты знаешь, что я твой ребенок, и просто надеешься, что все это прекратится, потому что тебе неприятно об этом думать. Но оно не прекратится, слышишь меня? И в любом случае, не кажется ли тебе, что я заслуживаю знать правду? Все рядом со мной лгали мне всю жизнь. И меня это бесит, понимаешь? Да, бесит. Ты в курсе, что еще меня бесит? Ты даже не хочешь знать обо мне. О том, какое я, что я делаю, чем занимаюсь. Ничего. Я твой давно потерянный ребенок, и ты не задала мне ни единого гребаного вопроса. В тебе есть хоть каплю любопытства? Тебе действительно наплевать? Ладно, заканчиваю. Но в глубине души я продолжаю убеждать себя, что, должно быть, ты просто напугана, что твоя жизнь — куча дерьма, потому что ты в тюрьме, хотя никогда не думала, что такое произойдет. Это просто вогнало тебя в ступор. Поэтому я решил пока не думать о тебе плохо. Но только пока. Итак, я распечатал тебе пару фоток, хоть ты и не просила. Одну со мной и мамой, когда я был маленьким. Мило, да? Я всегда обожал зоопарк. И еще одну. Снято пару лет назад, сразу после того, как отцу поставили диагноз. Это мы с ним в Йосемитском парке. Он всегда обещал мне, что мы там побываем. Это была наша последняя поездка. Что хотел сказать, я пытаюсь уломать маму разрешить мне слетать на осенних каникулах в Европу. Я записался на учебный модуль о Ренессансе, и, по-моему, Флоренция для этого самое то. Да и до Англии оттуда рукой подать, верно? Ноа. Адам Фаули, 28 октября, 11:55. Что думаешь? Мы на парковке. Пэриш и Десае все еще внутри, намечают очередное разводилово со своей клиенткой. А я здесь пытаюсь решить, является ли разводилово словом дня. Гоу не торопится с ответом. Ветер усиливается, и я начинаю жалеть, что не взял пальто. Картер выглядит самодовольным в своей непромокаемой куртке от Барбери, которая, готов спорить, не настоящая. «Она та еще штучка», — наконец говорит Гоу. «Вот что я думаю». Я сухо улыбаюсь. «Мне не нужно платить профайлеру, чтобы узнать это». Но, возможно, это куда более показательный ответ, чем кажется. Когда судебный психолог ограничивается такой реакцией, уже одно это должно о чем-то говорить. «Кстати, ты ловко сработал», — говорит Гоу. «Сумел скрыть от нее, что Зайдлер давно мертв». «Думаю, доктор Гоу, вы подтвердите, что каждое мое слово было чистой правдой». Он улыбается. «Пожалуй». «Мертвецы, как правило, не очень разговорчивы, не так ли? Как я уже сказал, ты ловко сработал». «Ты все еще не сказал мне, что думаешь». Он вздыхает. Мне кажется, у нее врожденная способность лгать. Она патологическая лгунья? Довольно рискованно ставить какой-либо диагноз на основании столь ограниченного наблюдения, но, пройдя на проверку на детекторе лжи, я подозреваю, что она победила бы машину. Лгать для нее так же естественно, как дышать. У нее нет никаких личных или социально обусловленных препон, которые мешают лгать всем нам. Я хмурюсь. Ожидал от него иных слов. Хочешь сказать, что она там лгала? Я говорю, что сомневаюсь, что даже я могу заметить разницу. Но были вещи, которые она никак не могла придумать или догадаться о них. Например, как выглядела Рене Зайдлер. Уверен? — говорит он. — Потому что сейчас она выглядит совсем не так, верно? Я показываю ему свой телефон. Я только что написал ей. Она прислала мне вот это. Фотография Рене Зайдлер с сыном. Припорошенная снегом земля, стайка детей в шерстяных шапочках и варежках и нечто похожее на белого медведя в вольере позади них. Должно быть, это зоопарк Центрального парка. Алекс обожает это место. На экране Ноа смеется и хлопает в ладоши. Ему около 2 лет. Рене присела рядом, улыбается и нежно поддерживает его рукой. У нее длинная каштановая коса, перекинутая через плечо. Я просто не понимаю, как Роуэн могла догадаться, что у нее была коса. Теперь Гоу хмурится. Да, понимаю. И ты абсолютно уверен, что Ноа ни разу не связывался с ней? Потому что это единственный способ, который приходит мне в голову. Только так она могла узнать такие подробности вроде этой. Начальница тюрьмы ничего не знала. По ее словам, все ее письма были просто фан-почтой. Хотя она сказала, что их проверит. Возможно, этим стоит заняться. Тем более, что мы здесь. Я поворачиваюсь к Картеру, но он опережает меня. Вы хотите, чтобы я разобрался, сэр? Спасибо, Картер. Мы смотрим, как он уходит, после чего Гоу поворачивается ко мне. «И что теперь?» Я пожимаю плечами. «Адвокат прав. Нет причин, мешающих выпустить Роуэн на свободу. Я уверен, что Королевская прокурорская служба займет именно такую позицию». Лицо профайлера темнеет. «Я знаю, Брайан, меня это беспокоит не меньше тебя», — говорю я. Но есть ли у нас веская причина держать ее за решеткой? Обвинительный приговор в убийстве утратил силу, и она только что рассказала историю, которая совпадает с тем, что мы теперь знаем. До известной степени. Но есть и пробелы. Огромные пробелы. Согласен, но что я могу сделать? После смерти Дэвида Зайдлера никто не может оспорить ее слова. История самой Роуэн — единственное, что у нас есть. Я не могу предъявить ей никаких обвинений. В отличие от ее чертова папаши, которого почти наверняка посадят за непреднамеренное убийство, если не за убийство умышленное. Брайан вздыхает. Наверное, для него это верх эмоций, какие я за ним когда-либо замечал. А я знаю его более 5 лет. Официальный отчет нужен? Я киваю. Да. Мне нужно поговорить с Королевской прокурорской службой, но я подозреваю, что они просто скажут нам закрыть это дело. И я уверен, что суперинтендант Харрисон с ними согласится. 10 июля 2018 года. Ноа Зайдлер. Абонентский ящик 5653, Нью-Йорк, 11201. Меня не волнует, что ты говоришь. То, что тебе не разрешают встречаться с посетителями. Я приеду, нравится тебе это или нет. Я приеду. Знаешь почему? Сегодня я получил кое-что от наших юристов. Письмо отца мне. Он оставил его у них, когда ему впервые поставили диагноз. Велел не отдавать сразу и дать мне время разобраться со всем дерьмом после его смерти. Он также не хотел расстраивать маму, поэтому я не должен был ей ничего говорить. Но он считал, что мне необходимо знать правду, и что он единственный, кто может сообщить ее мне. Потому что мама так и не узнала, что произошло на самом деле. Но я имел право услышать правду, а он не хотел, чтобы я хоть в чем-то обвинил маму, потому что все, что она делала, все, что они для меня делали, это любили меня. И если я и хочу кого-то обвинить, то только человека, который это заслужил. Тебя. Ты лгала мне. Даже не пытайся это отрицать, потому что я знаю правду. Не всю, не все детали, но достаточно. Достаточно грязи и вони, я знаю, слышишь? Я знаю, что ты сделала. Адам Фаули, 29 октября, 08:35. Вот так вот. Я не слишком этому рад, а сомневаюсь, что рад кто-то из вас, но порой эта работа бывает не просто черно-белой. Кругом серый понедельник. Как здесь внутри, так и снаружи, где низкая дождевая туча порождает противную мелкую морось. Некоторым городам бывает дождь даже к лицу. Поверьте мне, Оксфорд не из их числа. «И все равно я не могу взять в толк, почему она ничего не сказала об этом много лет назад», — говорит Эф. «Какая гребаная трата времени, все это дерьмовое дело!» — бормочет Куин. «Да», — говорит Эф, поворачиваясь к нему. «Но в первую очередь для нее самой. Все эти годы за решеткой ни за что?» «Она утверждает, — говорю я, — будто не хотела, чтобы ребенка забирали у приемных родителей». Бакстер морщится. «Даже если вы купитесь на эти сказки, лично мне она не кажется альтруисткой, скорее наоборот. Она ведь могла что-то сказать, когда ребенок подрос. По закону он стал совершеннолетним в 18, то есть более 2 лет назад». «Знаю. Опять же, не пойми что. Но что еще мы можем сделать? Ее история совпадает с историей Рене Зайдлер. И она знала о них то, чего никак не могла узнать иным способом, включая то, как Рене выглядела в то время». «И мы абсолютно уверены, что она не общалась с Ноа», — уточняет Куин. «Потому что это сделало бы чертову картину более осмысленной для меня». «Детектив-констабль Картер проверил, когда мы были в Хитсайде». Ответ не рассчитан на то, чтобы успокоить Куина. Он поворачивается к Картеру. «И что там сказали? Что именно?» Картер слегка вздрагивает. «Только то, что сказал босс. Насколько им известно, Роуэн не получает писем от людей, которых она знает, лишь от жалких неудачников, которым нечем заняться». «Они вспомнили что-нибудь из Штатов?» Картер качает головой. «Я спрашивал, но почтой там занимаются сразу несколько человек, поэтому непонятно, что у кого спрашивать. Однако она сказала, что никто ничего не упоминал». «Она это кто?» Он смотрит в свой блокнот. «Тюремный надзиратель... Андреа Салливан». Он поднимает глаза. «Она пыталась помочь, но почти ничего не могла сделать. На тюремных письмах не обязательно указывать на конверте адрес отправителя. И в любом случае, они не все их читают». Куин нахмурился. «А как насчет исходящей почты?» «Та же история». Картер пожимает плечами. «Насколько кто-либо мог вспомнить, нет». «Вы просили их обыскать камеру Роуэн?» Картер моргает и смотрит на меня. «А... мне пора вмешаться». «Не уверен, что в этом есть смысл, сержант. Если Ноа и написал Роуэн, вряд ли она сохранила это письмо. Это было бы слишком веской уликой». Куин хмурится еще больше. «Но...» «Что касается меня, то я убежден, мы сделали все, что в человеческих силах. Даже установить, было ли такое письмо, и ничего не нашли. Боюсь, мы вряд ли можем сделать что-то еще, пытаясь доказать обратное». Молчание. «И что дальше?» — спрашивает Бакстер. «Роуэн выйдет на свободу. Судя по всему, она может покинуть Хитсайд уже в конце этой недели». Эф морщится. «И оттуда отправится прямиком на телевидение». Но Бакстер качает головой. «Нет. Не прямиком. Она явно потребует огромный гонорар». Куин пытливо смотрит на него. «Откуда ты знаешь, что она уже этого не сделала? У нее там армия гребаных адвокатов». Обмен репликами становится язвительным и, самое главное, совершенно бессмысленным. На что бы Роуэн ни решилась, какую бы грязь ни собралась всколыхнуть, никто из нас ничего не сможет с этим поделать. «Давайте сосредоточимся на нашей работе, хорошо?» «Следующей будет попытка закрыть тело Ричарда Свона. У Королевской прокурорской службы еще есть некоторые вопросы. Им там нужно принять решение относительно формулировки обвинения. Знал он или не знал. Мы еще раз попытаемся получить какие-то ответы, ведь у него было время обдумать свое положение. Его привезут сегодня. Я оглядываюсь по сторонам. «У кого-нибудь есть что-нибудь еще?» «Нет?» «В таком случае убедительная просьба как можно скорее подготовить остальные документы по этому делу. Нам нет смысла тянуть резину». Проблема с Уитомом заключается в том, что какой бы маршрут вы ни выбрали, всегда есть риск, что в силу вступит аграрный фактор. 20-минутная поездка из-за медленной сельхозтехники или огромного стада легко может занять вдвое больше времени, а под проливным дождем еще больше. Что в значительной степени объясняет далеко не радостное настроение Иэна Барнетсона, когда они, наконец, сигналят перед поворотом на Оук-Лейн. «Вообще-то, мне его от души жаль», — говорит Паттергилл, нарушая молчание. «Дождь льет, как из ведра, и они почти ничего не видят перед собой, даже когда дворники работают на полную катушку». «Кого?» «Суона?» «Да. Подумай сам, каково было бедняге узнать, что он по ошибке укокошил собственного внука, даже если он и думал, что тот давно мертв». «Мы не знаем, была ли это ошибка», — мрачно говорит Барнетсон. Паттергилл недоуменно смотрит на него. «Это они тебе сказали? Отдел уголовного розыска?» Барнетсон поворачивает голову и смотрит в окно. «Куин дал мне довольно веский намек. По его мнению, жена определенно знала, кто он такой. Если не до, то после уж точно». Паттергилл издает тихий свист. «Вот те раз». Теперь к ним приближается грузовик, и дорога недостаточно широка, чтобы разъехаться. Паттергилл съезжает на обочину и останавливается. «Но зачем пожилой паре желать его смерти? Ведь это ж черт знает что». «Верно», — соглашается Барнетсон. «В этой семейке сплошное черт знает что». Грузовик впереди не двигается, и Барнетсон начинает сыпать проклятиями. «Включи гребаную сирену! Убери эту колымагу с дороги!» Паттергилл, похоже, слегка встревожен. «Мне казалось, что мы не хотели, чтобы Свон узнал, что мы здесь». Барнетсон пристально смотрит на него. «А что он может сделать? Дать стрекача на ходунках?» Паттергилл подавляет улыбку и тянется к выключателю. «Ты босс!» Новости BBC. 29 октября 2018 года. Последнее обновление в 10.09. Камила Роуэн может быть выпущена на свободу в течение нескольких дней. По словам адвокатов, действующих от ее имени, Камила Роуэн может быть освобождена в течение нескольких дней. Официального объявления о дате освобождения сделано не было, но известно, что адвокаты ведут предварительные переговоры с Министерством юстиции по поводу того, чтобы это было сделано надлежащим образом. По техническим причинам, до пересмотра ее обвинительного приговора апелляционным судом, она, скорее всего, будет освобождена условно-досрочно. Но понятно, что это будет просто формальность. Предположения, высказываемые прессой в отношении этого дела, не утихают с тех пор, как появились доказательства того, что новорожденный сын Роуэн на самом деле не был убит ею в 1997 году. Доказательства, ставшие известными в результате стрельбы со смертельным исходом в доме на окраине Оксфорда 21 октября. Ходили слухи, что это дом родителей Роуэн, Дика и Пегги, которые, как полагают, после суда над их дочерью в 2003 году сменили фамилию. Полиция долины Темза в настоящее время изучает материалы первоначального следствия. Ее представители не прокомментировали время или обстоятельства освобождения Роуэн. Оставайтесь с нами, будем держать вас в курсе по мере развития событий. Адам Фаули, 29 октября, 10.11. Я иду к Харрисону, но меня уже подстерегает его помощница. «А, инспектор Фаули, как удачно. Я только что ответила на звонок снизу. Вас хочет видеть одна женщина. Говорит, что это срочно». «Боюсь, я не могу». Она слегка повышает голос, как обычно делают те, кто намерен договорить до конца и не привык, чтобы их прерывали. «Ее имя Элисон Томс. Кажется, она думает, что вы знаете, кто она такая». «Я не... и мне некогда». Я умолкаю, потому что и в самом деле узнаю это имя. «Но почему?» «Знаете, Морин, я все-таки встречусь с ней. Передайте мои извинения боссу, хорошо? И попросите детектива-констабля Хансона встретить меня у стойки регистрации». Барнетсон толкает дверцу машины, поднимает воротник и направляется к грузовику. Ветер усилился, и в лицо ему хлещут резкие струи дождя. Он уже и без того зол, а теперь обнаруживает, что грузовик не просто остановился. Он припаркован, и кабина пуста. За лентой в конце подъездной дорожки столпилась небольшая кучка журналистов. Они показывают на него и ухмыляются. Проторчав под дождем все утро и практически ничего не увидев, никто не входил и не выходил, акулы-пера имеют полное право считать их полноценной добычей. «Черт, нельзя ли было хотя бы включить задние фары?» — бормочет Барнадсон, пробираясь вдоль живой изгороди к кузову грузовика. Внезапно он останавливается. Мгновение колеблется, а затем, несмотря на внезапное жужжание видеокамеры, бежит. Адам Фаули, 29 октября, 10:18. Женщина у стойки регистрации умудряется выглядеть одновременно усталой и взвинченной. На вид ей можно дать лет 50, хотя, возможно, она моложе. На ней мятое льняное платье, хлопковый кардиган и сандалии. Не лучший выбор в такую погоду, поэтому, естественно, ноги промокли насквозь. Завидев нас, она вскакивает на ноги и берет со стула рядом с собой полосатую матерчатую сумку. «Инспектор Фаули, не так ли?» Я киваю. «Верно. А это детектив констебль Хансон. Чем мы можем вам помочь?» «Мы говорили раньше...» Начинает Хансон, но женщина не слушает. «Я выехала, как только услышала, в новостях. Это уже произошло. Я успею?» «Успеете куда? Вы о чем, мисс Томс?» Она смотрит на меня. Ее губы дрожат, лицо бледное. Я уже видел этот взгляд. Взгляд человека из точки невозврата. «Мисс Томс!» Она делает вдох, сжимает губы и сглатывает. «Успею сделать то, что я должна была сделать 20 лет назад». К тому времени, как Паттергилл добирается до него, Барнадсон уже на полпути к дому. Он бежит со всех ног вдоль пластиковых труб, извивающихся среди травы к заднему забору. Паттергилл едва различает водителя грузовика. Согнувшись пополам, он стоит к ним спиной на участке земли, огороженном бордюром, и явно не способен слышать отчаянные крики Барнадсона. «Это полиция! Что вы делаете? Немедленно прекратите!» Допрос Эллисон Томс, произведенный в полицейском участке Сент-Олдейт, город Оксфорд, 29 октября 2018 года. 10:55. Присутствуют детектив-инспектор Фаули, детектив-констебль Хансон. Фаули. Это не допрос в полном смысле слова, мисс Томс, и вы не арестованы, но у вас может возникнуть такая необходимость, в зависимости от того, что вы нам расскажете. Вы можете в любое время запросить себе адвоката. Это вам ясно? Томс. Да. Фаули. Итак, начнем с самого начала. 23 декабря 1997 года. Томс. В то время я была социальным работником в больнице общего профиля Бирмингема и Солихала. Это была моя первая работа. Фаули. Вы были допрошены полицией в 2002 году, когда впервые стало известно об исчезновении ребенка. Томс. Да, была. Фаули, сверяясь с документами. Согласно этому заявлению, вы сказали, что за короткое время пребывания мисс Роуэн в больнице разговаривали с ней всего один раз. Томс. Да, верно. Фаули читает из документа. Мисс Роуэн проявила к ребенку материнские чувства и не выказывала желания отдать ребенка на усыновление. Это из медицинской карты мисс Роуэн. Запись сделана и подписана вами на следующее утро после того, как она ушла. Вы помните, что писали это? Томс, да, помню, но это была неправда. Он был ей совершенно безразличен. Фаули, причем в той степени, чтобы обеспокоить вас как профессионала? Томс, да. Фаули, но вы не поднимали этот вопрос ни с кем в больнице. Вы этого не сделали. В записях об этом ничего нет. Томс, тогда все было по-другому. Люди не торопились с выводами. И, как я уже сказала, это была моя первая работа. Я хотела убедиться, понаблюдать за ней еще немного, прежде чем что-то предпринять. Она родила всего за несколько часов до того, как ушла из больницы. Я понятия не имела, что это произойдет так быстро. Фаули. Днем 23 декабря. Томс. Да. Фаули. И все же на следующее утро вы сделали запись в ее медицинской карте, что все в порядке. Хотя у вас явно имелись серьезные причины для беспокойства. Мало того, умолчав, вы могли подвергнуть ребенка еще большему риску. Почему вы это сделали? Томс. Молчание. Фаули. Мисс Томс. 23 декабря 1997 года. 14 часов 45 минут. Больница общего профиля Бирмингема и Солихала. Она заскочила в магазин купить сэндвич и по дороге сделала остановку, чтобы забрать вещи из химчистки. Там была очередь. Четыре женщины перед ней забирали вечерние платья, которые, вероятно, не носили с прошлого Рождества, так что в итоге она вернулась на 10 минут позже. Потом она много думала об этом, об этих 10 минутах. Потому что если бы ей не пришлось ждать, она бы ничего не увидела. Ничего бы не случилось, во всяком случае, с ней. Возможно, прошли бы месяцы, прежде чем эта новость всплыла наружу, даже годы. К тому времени она забыла бы. К тому времени это было бы не ее дело. Но судьба распорядилась иначе. Эллисон опоздала, и она увидела. И ее жизнь уже никогда не была прежней. Хотя ей потребовалось некоторое время, чтобы понять, что именно она видит. Когда она подъехала к парковке, Роуэн даже не заметила ее. Лишь отстегнув ремень безопасности и повернувшись к дверной ручке, Эллисон поняла, что Камила Роуэн идет к ней. Сумка на одном плече, завернутый в больничное одеяло ребенок прижат к другому. На мгновение она растерялась, неуверенная, что девушка идет в ее сторону, но затем та остановилась у черного Volkswagen Golf через две машины от нее. Но это была полная бессмыслица. Роуэн не могла уйти еще слишком рано. Хорошо, пусть она молода и здорова, но, насколько знала Эллисон, у ребенка даже еще не взяли кровь на анализы, и Роуэн так и не смогла покормить его грудью. Она даже не могла толком держать его, достаточно посмотреть на нее сейчас. Эллисон уже собралась было выйти из машины, но заколебалась. Она не совсем понимала, какие у нее полномочия, и, возможно, была слишком категорична. Вдруг у Роуэн просто с кем-то встреча, с родителями или с бойфрендом. Никто из них еще не навестил ее. Возможно, они приехали к ней и привезли что-то для ребенка. Но когда молодая женщина отперла дверцу машины и рывком распахнула ее, стало ясно, что внутри никого нет. Она была одна и собиралась уезжать. На глазах у Эллисон Камила бросила сумочку на пассажирское сиденье, а затем открыла заднюю дверцу и наклонилась над задним сиденьем. Было невозможно разглядеть, что именно она делает, но это не заняло много времени. Всего через 2-3 секунды она вновь выпрямилась и захлопнула дверь. Эллисон схватилась за дверцу машины, чтобы выйти. За это время Роуэн никак не могла правильно пристегнуть ребенка. Да и было ли там вообще автокресло? Но, увы, было уже слишком поздно. Гольф уже взял с места и начал давать задний ход. У нее не было выбора. Так она сказала себе после. Не было выбора. Фаули. Вы последовали за ней? Томс. Да. Фаули. Вы не думали кого-то предупредить? Остановить ее? Томс. Как я могла предупредить кого-то? Мобильника у меня не было, тогда их не было ни у кого, да и ехала она быстро. Я и так старалась не упустить ее из виду. Фаули. То есть вы последовали за ней? Куда именно? Томс. Она выехала на трассу М5 и свернула на юг. Фаули. А потом? Томс. Съехала у Брокворта и поехала в сторону Сайренсестера. По трассе А417. По мнению Паттергилла, Барнетсон сейчас должен быть доволен собой, ведь, похоже, он нашел разгадку. Но он мрачнее тучи. «И как только я раньше не подумал», — бормочет он, глядя в открытый люк. «Ведь они явно не подключены к канализации, тем более на таком расстоянии от города. Честно говоря, этот не так-то просто найти, если не знать», — говорит водитель грузовика. «Большую часть времени, когда я тут бываю, он засыпан листьями и мусором». Что касается Паттергилла, то он не знал, что в наше время у людей еще есть септики в жилищах так близко к городу. Он определенно никогда не видел такого раньше. Полицейский брезгливо морщит нос. «Значит, там внизу прям-таки дерьмо». Водитель смотрит на него с другой стороны ямы. «Это чуток сложнее, сынок, но да, Много фекального отстоя, если спуститься достаточно глубоко». На лице Паттергейла написана паника. «Неужели он всерьез предлагает...» Барнетсон натужно усмехается. «Не волнуйся, я не ищу добровольца. Я уверен, что мистер Тал, — говорит водитель. — Деннис Тал. Уверен, что мистер Тал точно знает, что делать». Но Паттергейл не отвечает. Он смотрит в сторону дома. Барнетсон поворачивает голову, чтобы взглянуть туда же, и сразу видит, что его отвлекло. В окне наверху фигура. Бледное лицо, прижатое к стеклу рука. Ричард Суон. Губы Барнетсона угрюмо сжимаются. Не иначе, как они думали, что им это сойдет с рук. 23 декабря 1997 года. 15 часов 50 минут. Трасса А-417, Глостершир. Она помнит, как подумала, что Роуэн знает, куда едет, и что, скорее всего, бывало там раньше. Но она не понимала, что это значит. В те минуты нет, не понимала. Тогда все, что она могла сделать, это не отстать от ехавшей впереди машины, которая почти не сбросила скорость даже после того, как они свернули с главной дороги. Как будто Роуэн спешила что-то сделать, а времени у нее было в обрез. Эллисон до этого была в Сайренсестере только один раз. Тогда там была этакая причудливая чайная лавка, похожая на коробку шоколадных конфет, а не эта бесцветная и безликая промзона, какая есть в каждом городе, склады и промышленные здания. Она не могла придумать ни одной веской причины, почему женщина, которая только что родила, захотела приехать сюда. Нет, причины были. Дурные причины, но тогда ее разум просто не позволил ей облечь их в слова. Тогда еще нет. Левый поворот, правый, еще один левый. По пути они обогнали две машины, но сейчас ничего. Уже начало темнеть, вокруг ни души. День перед сочельником, конечно же, все сейчас дома. Машина впереди, наконец, сбросила скорость, свернула на стоянку и исчезла из виду. Эллисон остановилась и заглушила двигатель. Она так и не смогла объяснить, почему так поступила. Должно быть, ею двигал чистый инстинкт, не более того. Потому что, последуя она за ней туда, все было бы иначе. Она могла бы спросить, что та делает, потребовала бы объяснений, предложила бы помощь. Но она этого не сделала. Просто осталась сидеть в своей холодной машине, сжимая потными руками руль. Наконец, гольф появился снова и, набирая скорость, промчался мимо нее. И исчез. Фаули. Вы знаете, где это место? Помните его? Томс. Такое трудно забыть. Фаули. Все-таки это было давно. Томс. Не в давности дело. Дорога называлась Лав Лейн. Лав Лейн. Такое не забывается, не в тех обстоятельствах. Хансон, и что вы сделали дальше? Томс, я вышла из машины. Я не знала, что мне думать, я просто не могла понять, что она там делает. Хансон, а потом? Томс, я пошла к автостоянке. Хансон, что вы увидели? Томс, ничего. Там не было ни души. Лишь где-то рядом мяукала кошка. Истошно. Молчание. 23 декабря 1997 года. 16 часов 5 минут. Промышленная зона на Лав Лейн, Сайренсестер. Это была не кошка. В глубине души она уже это знала. Когда она росла, у нее были кошки. Но ни одна из них так не мяукала. Однако ей все равно хотелось верить, что это кошка, даже когда она поняла, откуда исходит звук. Большой зеленый мусорный контейнер у проволочной изгороди на дальней стороне, наполовину скрытый за грудой старых шин. Какой-то ублюдок бросил котят. Такие гады сами заслуживают оказаться на помойке. Даже сейчас она так и не помнит, как подошла, или как силилась открыть крышку, или доносились ли звуки изнутри, пока она это делала. Только волна кисло-сладкого запаха, теплого, безошибочно узнаваемого. Фаули. Ребенок. Томс кивает. Ребенок. Фаули. Вы сразу это поняли? Томс сглатывает. Нет, она присыпала его мусором. Ребенка. фанерой, битой плиткой и всяким строительным хламом. Хансен. Она положила все это поверх ребенка? Том скивает. Вот именно. Меня чуть не вырвало от одного только вида. Но дело было не только в этом. Когда я все это убрала и увидела его, он был в пакете. Для мусорного ведра. Должно быть, она захватила его с собой. Она все спланировала. Все это на грани слез. Никто бы ничего не узнал, даже мусорщики, если бы он... Плачет. Паули, не торопитесь, мисс Томс. Понимаю, как вам тяжело. Томс, простите, просто все это время я старалась не думать об этом. Фаули, что вы сделали дальше? Томс, я отнесла его обратно в машину, он все еще был завернут в больничное одеяло, а у меня были влажные салфетки, я смогла его немного вытереть. Фаули, но вы не отвезли его обратно в больницу, не так ли? Или в полицейский участок, или в службу усыновления, которая нашла бы ему любящий дом? Томс, нет, не отвезла. Фаули, вы отвезли его в Эдж-Бастон, к Зайдлерам. Томс, я сидела с ними каждый день в течение нескольких недель и видела, через что они прошли. Я знала, что они могли дать ему хорошую жизнь, что у них может не быть другого шанса. Фаули, мягко, вы взяли на себя роль Бога. Томс, можно сказать и так. Хансен, вы наверняка знали, что поступаете неправильно. Томс, возможно, согласно вашим представлениям, но не моим. Хансен, почему вы ничего не сказали полиции после ареста Камилы? Вы лжесвидетельствовали на том суде? Томс, я знаю. Но вспомните, каким маленьким был тогда ребенок. Ему едва исполнилось 5 лет. Его бы у них забрали, на кону стояла не только моя работа. Фаули, и тем не менее. Томс, я бы что-нибудь сделала, понимаете? Я бы сказала что-нибудь, если бы ее оправдали. Я бы что-нибудь сказала, но ее осудили, верно? Правосудие свершилось, и мне это было яснее всех. Хансен, и что с тех пор? Томс, что вы имеете в виду? Хансен, что вы делали с тех пор? Томс, в очевидной растерянности. Я не уверена, что понимаю, о чем вы. Хансен, вы поддерживали связь с Зайдлерами? Следили за ходом дела? Томс, конечно, нет. Это было бы слишком опасно и для них, и для меня. И в любом случае, я сделала все возможное, чтобы забыть обо всем. Хансен, молчание. Но это не совсем так, верно? Томс, я не понимаю вас. Хансен, в последнее время я провожу много времени в чатах, наблюдая за тем, что люди говорят об этом деле. Узнаю, что, по их мнению, произошло на самом деле. Томс, и что? Хансен, а то, что, по-моему, вы делали то же самое. Там постоянно всплывало одно и то же имя. Один и тот же человек, который регулярно говорил об этом деле с тех пор, как вышел документальный фильм канала Netflix, неизменно занимая одну и ту же позицию, неизменно утверждая, что Камила Роуэн получила по заслугам. Имя пользователя — Элли Кэтс 76. До сих пор мне это ни разу не приходило в голову. Но стоит установить связь, как это становится ослепляюще очевидным. Это ведь вы, не так ли? Элли Кэтс, Эллисон Томс. И вы родились в 1976 году. Элли – одно из возможных сокращений от Эллисон. А английское «том» – одно из разговорных обозначений кота. Кэт. Паули, это правда, мисс Томс? Томс, молчание. Хансен. Я легко могу представить ваш ужас, когда Джон Пенроуз начал предполагать, что Камила может быть невиновна. Неудивительно, что вы хотели сделать то немногое, что было в ваших силах, чтобы восстановить баланс мнений, чтобы она оставалась там, где была. Томс, молчание. Фаули. Эллисон Томс, я вынужден арестовать вас по подозрению в похищении ребенка. Вы можете ничего не говорить. Дверь открывается, и входит детектив-констебль Сарджент. Сарджент. Извините, что прерываю, сэр, но у нас звонок. Я думаю, это важно. Фаули. Неужели? Сарджент. Да, я так думаю. Фаули, вставая. Детектив-констебль Хансен, будьте добры, продолжите за меня. «Хансон, мисс Томс, вы не обязаны ничего говорить, но если не упомянете на допросе что-то, на что впоследствии будете ссылаться в суде, это может повредить вашей защите. Все, что вы скажете, может быть использовано в качестве доказательства». Инспектор Фаули выходит из комнаты. «Хансон, не хотите прямо сейчас поговорить с адвокатом, мисс Томс?» «Томс, да, думаю, это хорошая идея». «Хансон, допрос закончился в 11:26». 23 декабря 1997 года. 17:25. 116 Раскин Роуд, Эдж-Бастон, Бирмингем. «Элли? Что вы здесь делаете?» Лампа на крыльце над его головой отбрасывает на его лицо длинные тени, отчего он выглядит еще более изможденным. За последние несколько недель он очень сильно похудел и осунулся. Она делает шаг вперед, на свет, и его лицо меняется. Растерянность, опасения, недоверие. «Что такое?» И ребенок пищит. Он замерз и проголодался, его нужно переодеть, но она не осмелилась остановиться по дороге, чтобы купить ему что-нибудь, не могла рисковать. Эллисон берет ребенка, чувствует его вес и делает шаг вперед. «Берите его». «Но...» «Берите его, пожалуйста, пока я не передумала». Он протягивает руки и бережно берет ребенка. Нежность этого жеста, этого безоговорочного принятия, несмотря на шок, грязное одеяло, запах рвоты и мочи, ей достаточно. Она больше не сомневается в том, что сделала. Эллисон пятится назад по дорожке. «Не говорите, Рене, обо мне». Он хмурится. «Но мне придется что-нибудь сказать». «Просто скажите, что спасли его. Ведь это правда, поверьте мне. Вы спасли его». Ричард Суон наблюдает, как двое полицейских идут через сад к дому. Они пробыли там как будто несколько часов, но это был лишь вопрос времени. Они нашли люк. Он понял, что игра окончена. Они ничего не нашли с первого раза, только благодаря чуду. Высокий офицер, сержант, разговаривает по телефону. У младшего большой пакет для вещдоков. Он держит его как можно дальше от себя. Когда они приближаются к дому, сержант поднимает голову и смотрит прямо на Свона. На мгновение их взгляды встречаются, затем Свон опускает голову и отворачивается. Адам Фаули, 29 октября, 11:30. «Какого черта, сержант?» «Согласен. Звучит немного резко, виноват. Просто не прерывать допрос — правило, которое нельзя нарушать». Она краснеет. «Простите, сэр, но нам только что позвонили из Хитсайда. Освобождение Камилы Роуэн было передвинуто на более раннее время. Я думала, вам будет интересно узнать». «На какое?» «На сегодня». «У меня еще будет время извиниться перед сержант, а также похвалить ее за инициативу, но не сейчас. В данный момент у меня другие приоритеты. Я достаю из кармана телефона, нахожу номер Хитсайда. Викторию Уинфилд, пожалуйста. Инспектор Адам Фаули. Она знает, кто я». Затем поворачиваюсь к Хлое Сарджент. «Свяжитесь с полицией Суррея, скажите, чтобы срочно отправили кого-то в тюрьму. Они доберутся туда быстрее, чем мы». Она кивает. «Да, сэр». «И когда это сделаете, найдите сержанта Гислингхэма и сержанта Куина и расскажите им то, что рассказали мне». Теперь на другом конце голос. «Это кабинет начальницы тюрьмы, мне нужно поговорить с ней». «Да, чертовски срочно! И меня не волнует, что она на совещании, просто вызовите ее». «Прямо сейчас!» Предмет в пакете для вещдоков покрыт густой коричневой слизью. «Похоже на шоколадный соус», — пошутил Паттергилл, когда Тал наконец вытащил его. Увы, шоколадным соусом оно не пахнет, и здесь, в помещении с закрытыми окнами, эта вонь почти невыносима. Ричард Суон стоит по другую сторону стола. Он ничего не сказал, когда подошел, чтобы открыть заднюю дверь, и с тех пор не проронил ни слова. Просто смотрит на рюкзак. «Я полагаю, вы знаете, что это такое, мистер Свон?» Старик из-под лобья смотрит на них, но это все. «Это рюкзак, который был у вашего злоумышленника, когда вы выстрелили в него». По-прежнему ноль эмоций. Барнатсон и Паттергилл переглядываются, затем сержант тянется к рюкзаку и начинает его расстегивать. Не в первый раз он благодарит судебно-медицинские перчатки за прочность. Молния пару раз застревает, но, аллилуйя, внутри почти чисто. Паспорт, бумажник, ключи. Все, что они ожидали найти. И нечто такое, чего не ожидали. Кэти Дойл всего 3 месяца назад прошла курс тюремного надзирателя, и такие дни заставляют ее задуматься, а не поискать ли ей другую работу. Сначала Салливан давила своим, кстати, немалым, авторитетом, а теперь и эти чертовы полицейские, причем сразу 2. Парень на вид довольно милый, но женщина, с которой он пришел, выглядит так, будто ей все осточертело. Возможно, она тоже жалеет о выборе профессии. «Как я уже объяснил», — говорит мужчина-офицер, «нам позвонили из полиции долины Темза по поводу Камилы Роэн». «И как я уже объяснила», — говорит Дойл, — «я ничего не могу сделать». «Что происходит?» Даже не оборачиваясь, Дойл узнает этот голос. «Что здесь делает начальница тюрьмы? Едва ли у нее есть привычка провожать заключенных до ворот? Так почему именно, сука, сегодня?» Дойл делает глубокий вдох и оборачивается. «Дойл, не так ли?» Уинфилд хмурится. Та собирается ответить, но вмешивается полицейский. «Констебль Хью Томлинсон, полиция Суррея. Как я уже объяснял, ваши коллеги нам только что позвонили из полиции долины Темзы». «Я знаю», — быстро отвечает начальница тюрьмы. «Мне тоже. Вот почему я здесь. Очевидно, нам нужно временно приостановить освобождение Камилы Роуэн. Насколько я понимаю, пока мы разговариваем, долина Темза ведет переговоры с Минюстом». «Простите, мэм», — говорит Дойл, — «но уже слишком поздно. Роуэн ушла 30 минут назад». Начальница тюрьмы хмурится еще больше. «Ушла? Как это ушла?» Дерьмовый день Дойл грозит стать еще дерьмовее. Она чувствует, что краснеет, хотя вся эта хрень не имеет к ней ровным счетом никакого отношения. «Я знаю, что в письме было написано полдень, мэм, но надзиратель Салливан сказала, что займется всем до того, как уйдет со смены». «И заняться всем?» — вот ключевая фраза, думает Дойл. «Этот полный обыск, в котором, это знает даже Дойл, нет никакой необходимости». Эти 2 украдкой обменивались взглядами, когда думали, что Дойл не смотрит. Но кого они хотят обмануть? Вся гребаная тюрьма, скорее всего, уже в курсе. Кроме, судя по всему, начальницы. «Извините, мэм, но учитывая, что это было всего 1 час или около того назад, вряд ли это будет иметь большое значение. Надзиратель Салливан все время твердила, что нам нужно сделать это до того, как появится пресса». «Где сейчас Салливан?» «Мэм, она ушла, ее смена закончилась». «Могу я взглянуть на приказ об освобождении, пожалуйста?» Дойл протягивает ей лист бумаги. Даже скучающая женщина-полицейский теперь выглядит заинтересованной. «Роуэн дали место в общежитии в Доркинге. Она сказала, что поедет прямо туда». «Позвоните им, пожалуйста. Прямо сейчас». Дойл чувствует, как все 3 смотрят на нее, пока она ищет номер. Как будто облажалась именно она. Честно говоря, даже попытаясь она остановиться, Алливан, у нее ничего бы не вышло. Ее невозможно урезонить, когда она в таком настроении. «Здравствуйте, это королевская тюрьма Хитсайд. Просто проверяем, прибыла ли заключенная Роуэн». «Понятно. Не могли бы вы перезвонить нам, как только она появится?» «Нет, причин для беспокойства нет». Увы, когда она заканчивает разговор, становится ясно. Судя по взглядам в ее сторону, последняя фраза не соответствует действительности ни на талику. «То есть мы понятия не имеем, где она», — говорит Томлинсон. Уинфилд смотрит на него, затем на бланк об освобождении из-под стражи. «У нее на 3:15 назначена встреча с сотрудником службы надзора, и она должна прийти на нее, иначе ее вернут сюда». Томлинсон морщится. «До 3:15 еще долго». «Я в курсе», — огрызается Уинфилд. «Вообще-то, мэм...» Начинает Дойл, явно не уверенная в том, что это хорошая идея. «Возможно, стоит попробовать связаться с надзирателем Салливан?» «Мне казалось, вы сказали, что она ушла со смены». Дойл чувствует, что снова краснеет, словно ребенок на детской площадке, обкакавшийся от страха из-за того, что настучал на школьного хулигана. «Я имею в виду, она может знать, где Роуэн». Начальница тюрьмы хмурится, но Томлинсон парень головастый и уже все просек. «Они были парочкой, что ли?» Дойл кивает. «Думаю, уже давно». Теперь краснеет начальница, по ее шее ползут темно-красные пятна. Она обращается к полицейским. «Предлагаю пройти со мной в мой кабинет», — бодро говорит она. «Я дам вам домашний адрес, Салливан». Они идут по коридору, но как только достигают лестницы, Уинфилд оборачивается и кивает. «Молодчина, Дойл». «Это был правильный выбор». Дойл позволяет себе слегка улыбнуться удаляющейся спине начальницы. «Кажется, сегодня все не так уж и дерьмово». Адам Фаули, 29 октября, 12:30. «У меня и вправду нет желания стоять так близко к Иэну Барнетсону. Даже другая сторона стола, и та слишком близко. Вряд ли это его вина. Вообще-то он заслуживает похвалы за сообразительность, иначе мы никогда не нашли бы все это. Но вонь... вонь невыносимая». Куинн зажимает нос, и даже Гис, кажется, вот-вот блеванет. А вот Нину Мукерджи, похоже, вонь ничуть не беспокоит. Но, полагаю, это потому, что жидкие экскременты — ее повседневная работа. И в отличие от всех нас, на ней маска. «Все в удивительно хорошем состоянии», — говорит она, глядя на Барнетсона, «учитывая, что рюкзак находился там больше недели». Он кивает. «Видно, хорошего качества, раз в него попало не так много дерьма. Мы внесли бумажник и все остальное в список вещдоков, но я подумал, что это лучше оставить вам». Глаза Мукерджи мало что выдают за маской. Она кивает и тянется к пакетам с вещдоками. Небольшой многоквартирный дом 1970-х годов на окраине Клейгейта. Красный кирпич, слишком маленькие окна, балконы, которые говорят о людях внутри больше, чем данные переписи. Большой оранжевый мяч и трехколесный велосипед на одном балконе. Разнообразные пластиковые горшки для растений вокруг садового стула на следующем. Веревка для сушки белья на верхнем этаже. На перилах висит изодранный транспарант в поддержку членства в Евросоюзе. «Андреа Салливан живет в квартире номер 3», — говорит констебль Томлинсон, «которая, по моим расчетам, находится на первом этаже». «Да неужели?» — бормочет его коллега. «Да ладно тебе, малый», — говорит он не без раздражения в голосе. «В этом самый прикол нашей работы. Эта женщина, Роуэн, она во всех газетах». «Возможно», — думает малая, шагая за ним ко входу. «Но, по-моему, шансы на то, что она на самом деле здесь, примерно равны нулю. Если она решила сделать ноги, ее уже давно здесь нет». Они толкают тяжелую главную дверь, та с душераздирающим скрипом открывается, и идут по коридору к третьей двери. Латунный номер, табличка с надписью «С рекламой и товарами не беспокоить». Изнутри не доносится ни звука. Томлинсон стучит в дверь. «Полиция Сурая, мисс Салливан. Пожалуйста, подойдите». Они слышат голоса где-то над головой, звук шагов по бетонным ступенькам, но ничего внутри. Томлинсон повторяет попытку уже громче. И вновь ничего. У Джули малое и усталое лицо циника, которое редко ошибается. «Ладно», — говорит Томлинсон, — «оставайся здесь, а я проверю снаружи. Посмотрю, смогу ли найти ее машину». Адам Фаули, 29 октября, 12:33. Нина Мукерджи вынимает два письма и кладет их на стол. Они испачканы и все еще слегка влажные, но оба читаемы. Одно представляет собой толстый тисненный лист бумаги для заметок, кверху которого прикреплены данные юриста. Название фирмы и адрес в Нью-Йорке. Почерк на самом листе неровный и корявый, как будто это написано с нескольких попыток. Внизу одно слово «Отец». Другое письмо тоже написано от руки на дешевой линованной бумаге. И даже без стандартной формулировки вверху я знаю, откуда она. Я уже видел такую бумагу. Наклоняюсь, чтобы прочитать первое письмо, и жестом приглашаю Куинна и Гиса сделать то же самое. Через мгновение Куинн поднимает голову. «Значит, социальный работник говорила правду». Я киваю. «Не то чтобы я в этом сомневался. У него не было причин лгать». Гис делает глубокий вдох. «Но дело не только в этом, ведь так?» «Дорогой Ноа, я оставил это у адвокатов, чтобы они передали тебе, когда меня не станет. Как только ты сможешь воспринимать это спокойно. Это строго между нами, тобой и мной. Мама должна остаться в неведении. Она ничего не сможет тебе сказать, и это только причинит ей боль. Я расскажу тебе все, потому что ты заслуживаешь правды. Признаюсь, мне жаль, что я не сказал тебе этого раньше, пока не стало слишком поздно. Легкого способа сделать это не существует, так что я просто сразу скажу тебе чистую правду. Ты не наш ребенок. Ты сын, был сыном, женщины, которая не хотела тебя. Но все не так просто, как может показаться. Вполне возможно, что однажды ты точно узнаешь, кто она такая. У меня есть все основания опасаться этого, как ты, возможно, поймешь в будущем. И если я не скажу тебе этого сейчас, ты не будешь знать, кому верить. Я не могу рисковать тем, чтобы ты обвинил свою мать. Единственную мать, которая у тебя когда-либо была. Клянусь тебе, но она ничего не знала. Она просто пришла домой и нашла тебя там. Я наблюдал за ней. Стоило ей увидеть тебя, как ее лицо изменилось. Горе утраты сменилось любовью и исцелением. И с этого момента ты стал центром ее мира. И до сих пор остаешься им. Ты появился как чудо. Я не искал тебя. Я не прикладывал усилий. Я лишь открыл дверь, и там был ты, замерзший и голодный, весь в грязи и опилках, пропахший мочой, и та женщина сказала: «Берите его», и я взял. Я не скажу тебе ее имени. Она сильно рисковала ради нас, ради тебя. И я не могу допустить, чтобы это вновь ее преследовало. Скажу лишь одно. Я не спросил ее, откуда ты, а она сказала мне лишь то, что мы спасаем тебя. Учитывая твое состояние, я ей поверил. Я не знал, кто твоя родная мать. Ни тогда, ни в течение многих лет потом. Знал лишь одно. Тебя бросили. Причем самым жестоким образом. К тому времени, как все это выяснилось... кто твоя родная мать и что, по всей видимости, произошло, ты уже был нашим маленьким мальчиком. Не ее, нашим. И когда ее посадили в тюрьму за убийство ребенка, я понял, что все было правильно. Помни это, если она когда-нибудь придет искать тебя. Помни, отец. «Кто ты? Какого хрена делаешь?» Малая поднимает глаза и почти теряет равновесие. Она наклонилась, пытаясь заглянуть в почтовый ящик. Поза и так нелепая, а еще хуже, когда тебя застукали за этим. Женщина, что смотрит на нее сверху вниз, коренастая, темноволосая, с короткой стрижкой, в грязных спортивных штанах и с пластиковой корзиной для белья под мышкой. Малая прочищает горло. «Простите, мисс...» Глаза женщины превращаются в щелочки. «Мисс Салливан! Андреа Салливан, твоя очередь!» Малая выпрямляется. «Где, черт возьми, Томлинсон, когда он срочно нужен?» Она достает удостоверение. «Констебль Джули Малой, полиция Суре. Мы разыскиваем Камилу Роуэн». Женщина выгибает бровь. «И... при чем здесь я?» «Вы выпустили ее сегодня утром, так что вполне естественно...» «Вполне естественно!» Саркастически отвечает Салливан и на миг умолкает. «Послушай, насколько я знаю, сегодня днем у нее встреча с сотрудником службы надзора. Что она делает до этого, меня не касается. Да и тебя тоже. Если только что-то не случилось». «Ничего», — быстро отвечает Малый. «Просто бюрократическая путаница. Кто-то, вероятно, забыл правильно оформить документы. Вы знаете, как это бывает». Она закатывает глаза, и Салливан, похоже, слегка оттаивает. «Еще мне не знать. Я вот уже 15 лет как на этой службе». Малый бросает взгляд через плечо Салливан. Пока что от Томлинсона ни слуху, ни духу, будь он неладен. «Сколько времени нужно, чтобы проверить гребаную парковку?» «Вы знаете, куда собиралась Роуэн, когда вышла из тюрьмы Хитсайд?» Салливан вздыхает. «Слушай, тебе лучше войти». Она прижимает корзину к бедру и роется в карманах спортивных штанов в поисках ключей. У нее три замка, так что это занимает некоторое время, но в конце концов они заходят в квартиру. Салливан относит белье на крошечную кухню, затем возвращается в гостиную. Очевидно, она живет здесь недавно. К одной стене прислонены завернутые в пузырчатую пленку фотографии в рамках. Рядом стопка картонных коробок, помеченных большими буквами красным фломастером. Гостиная, гостевая комната, спальня. Она не предлагает малой сесть, поэтому они неловко стоят между мебелью, слегка вторгаясь в личное пространство друг друга. Малый достает блокнот. Полезная вещь, чтобы занять руки, как она не раз обнаруживала в подобных ситуациях. «Итак, когда вы завершали процедуру освобождения, мисс Роуэн не сказала, куда она направляется?» Раздается стук во входную дверь. Салливан идет открыть ее и возвращается с Томлинсоном. Тот ловит взгляд Малый и коротко кивает. «Это констабль Томлинсон», — бодро поясняет Малый. «Он просто остался покурить на улице». Томлинсон на миг как будто напуган, но затем смущенно улыбается. «Все пытаюсь бросить эту чертову привычку». Салливан сухо усмехается. «Мы оба, приятель!» «Мисс Салливан говорит мне, что понятия не имеет, где может быть Камила Роуэн», — продолжает Малый. «Понятно», — говорит Томлинсон. «Вы знаете, как она хотела добираться до своего общежития из Хитсайда? Автобусом, на такси?» «Как я уже сказал, без понятия». «Вы случайно ее не подвозили? Учитывая, что вы ушли со смены ровно в то же время, что и она». «Не знаю, каковы твои навыки чтения карт, приятель, но Доркинг мне явно не по пути. И в любом случае, это строго против правил, даже если бы я хотела. А я и не хотела». «Вы не знаете, есть ли у нее доступ к какому-либо транспортному средству?» Салливан поднимает брови. «Сомневаюсь, что ей хватит денег даже пожрать в забегаловке». Она переводит взгляд с одного на другого. «У вас все? Потому что если все, мне есть чем заняться». «Конечно», — улыбается Малый. «Похоже, это просто бюрократическая путаница. Извините, что побеспокоили вас». Как только они выходят, Малый быстро поворачивается к Томлинсону и понижает голос. «Нам нужно срочно проверить автомобиль». Томлинсон хмурится. «На предмет чего? Ее машина все еще здесь». «Ты не видел? Когда Салливан вернулась в квартиру, она несла корзину с бельем». «И что? А вот что. Не думаю, что она принесла ее с собой домой с работы, не так ли? На ней также не было пальто, и я не слышала, как открылась главная дверь. Я думаю, она была наверху. Мне кажется, она принесла это белье вниз, чтобы постирать его для кого-то еще. Кстати, вещи были похожи на старушечьи». Томлинсон усмехается. «Панталоны, что ли? Думаешь, соседка?» Малый кивает. «Скорее, родственница. Салливан живет тут явно недавно. Возможно, ее мать уже жила в одной из квартир, и она просто переехала сюда, чтобы быть к ней поближе». «И в таком случае», — медленно произносит Томлинсон, «возможно, у любимой старенькой мамочки тоже есть машина». «Вот именно», — говорит Малый. «Именно». Переписка. Только что приходила пара копов и задавала вопросы. Сюррейские, не темзовские. «Вот дерьмо. О чем спрашивали?» «О тебе, ясен перец». «И?» «Не думаю, что они доперли. Обычные копы. Думаю, проверили мою машину, но ведь она стоит на месте». «Сомневаюсь, что знают о мамуле». «Мы опережаем их, не боись. Просто держись подальше от гребаных автострад, окей?» «Да-да». «И напиши мне, когда доберешься». Адам Фаули, 29 октября, 12:40. «Ну, а знал про Роуэн», — говорит Гессингхэм, глядя на письмо. «Он знал, что она сделала». Я киваю. «Он знал». Куэн тихо присвистывает. «Господи, и все эти годы она твердила, что не причиняла вреда ребенку». «Так и есть. В том-то и дело. Строго говоря, это правда. Она его не убила и не причинила ему вреда, просто бросила его». «Ой, да ладно!» — начинает Гис. «Ребенок, которому всего несколько часов от роду, брошенный посреди зимы в пакете!» «Пойми меня правильно. Я не говорю, что согласен, ни на секунду. Просто говорю, что так работает ее разум. Сколько раз мы видели ложь, которая в конце концов оказывалась на четверть правдой. И это еще одна такая ложь. Я не причиняла вреда своему ребенку». «Ну, не знаю». Барнетсон отрывает взгляд от второго письма. «Прочтите-ка вот это». «Отвечая на это письмо, пожалуйста, укажите на конверте. Номер А1667GHD. Имя – Камила Роуэн. Отделение – тюрьма Хитсайд, Си-25. 27 августа 2018 года. «Дорогой Ноа, я знаю, что ты зол. Я знаю, что ты думаешь, что я сделала что-то ужасное, но ты ошибаешься. Ты не знаешь. Ты действительно не знаешь. Я хочу тебе рассказать, но это не то, что можно написать, особенно здесь. Ты даже не представляешь, как мне тяжело говорить об этом, думать об этом, даже спустя все эти годы. Ты спрашиваешь, почему я солгала. Тебе когда-нибудь приходило в голову, какой мучительной может быть правда? Как страшно мне было сказать ее кому-нибудь. Я была моложе, чем ты сейчас. Я была одна. Надо мной надругался человек, который, по идее, должен был меня защищать. Этот человек сказал мне, что это наш секрет, и что он убьет меня, если я когда-нибудь что-нибудь скажу. И я поверила ему. Как я могла не поверить? Прости, если тебя это злит, но таковы уж проблемы с правдой. Если ты хочешь узнать, что произошло, то спроси его, а не меня. Хотя он не тот человек, каким был раньше, и не только потому, что прошло много времени. Сегодня он болтается без дела, строя из себя этакого джентри». «Джентри» — многозначное слово. В широком конкретно-историческом смысле «джентри» в Англии — дворяне-землевладельцы, не принадлежащие к высшему слою аристократии. С оглядкой на этот смысл, здесь так могут называть состоятельные семьи с повышенными социальными претензиями, живущие в сельских особняках. Без привязки к конкретно историческому контексту этим словом часто обозначают просто различные элиты, в том числе североамериканскую колониальную, до отделения США от Британии, а также наиболее состоятельную часть среднего класса или совокупность представителей среднего класса с высокими культурными запросами. В последних двух смыслах слово хорошо знакомо всему англоязычному миру. «Ах да, я забыла. У вас ведь такого дерьма нет, да? Поинтересуйся. Ты прав, что не говоришь матери. Время для этого еще настанет, но пока не нужно». «Подождите секунду, я записываю». Хью Томлинсон записывает регистрационный номер, заканчивает разговор и вновь поворачивается к Малой. «Вы попали в самую точку. Последние 10 лет миссис Норин Салливан живет наверху в этом доме. Недавно, в связи с ухудшением зрения, ее лишили водительских прав. Но на данный момент она по-прежнему является зарегистрированным владельцем серого автомобиля Vauxhall Nova. Малой, почти вопреки себе, чувствует небольшой прилив торжества. Я, пожалуй, загляну на парковку и поищу ту машину, хотя ее там, скорее всего, не будет». «А я?» — спрашивает Малый, внезапно вновь ощутив себя бесполезной. «Ты?» — с улыбкой говорит Томлинсон. «Вернешься и помешаешь Салливан предупредить ее подружку, что мы разыскиваем ее. А потом позвонишь инспектору полиции долины Темзы Адаму Фаули и скажешь ему, какая ты чертовски догадливая». Адам Фаули, 29 октября, 12:45. «Она его подставила», — говорит Куин. «Прости, если это тебя злит. Ага, так я и поверил. Она отправила его, находящегося на взводе, прямиком к парочке параноидальных старых придурков, которые до чертиков боялись незваных гостей. И чтобы их найти, парню не нужна была никакая гребаная регистрационная палата. Она все выложила ему на блюдечке с голубой каемочкой. Болтается без дела, строя из себя этакого джентри. Она знала, что он догадается». В оригинале употреблено выражение «swanning around», намекающее на фамилию Свон. «На взводе был не только этот парень», — мрачно замечает Гис. «Она, как никто другой, знала про инцидент с ее отцом и оружием после суда. Вдобавок, поезд опоздал, так что Своны уже легли спать и наверняка переполошились еще больше». «Бедолага, как же тебе не повезло!» Барнетсон качает головой. «Я до сих пор не могу поверить, что она сделала это с собственным сыном. Я поворачиваюсь к нему. У тебя есть другое объяснение?» Она намеренно накалила обстановку, а затем рассказала ему, как найти ее родителей, точно зная, какие могут быть последствия. «Она заботилась исключительно о своей заднице», — говорит Гис. Думала, что выбросила ребенка на помойку 20 лет назад. Как вдруг ни с того ни с сего он не просто оказывается жив, но и знает, что она сделала, и грозится заговорить. Ей пришлось его заткнуть. «Прав, что не говоришь матери. Какая злая ирония», — бормочет Куин. Гис поворачивается ко мне. «И что теперь, босс? Надеюсь, мы не верим в эту чушь про то, что ее насиловал родной папаша?» «По ДНК мы знаем, он не был отцом ребенка», — говорю я. «Но даже без этого. Нет, не верим. Это просто очередная ее ложь. То, что она сделала, было настолько ужасно, что возможное оправдание должно было быть еще более ужасающим. Например, сказать, что ее насиловал родной отец. Это то единственное, что, вероятно, Ноа мог ей простить». «И что нам теперь делать? Мы могли бы попытаться привлечь ее к ответственности, но какой в этом смысл? Вряд ли ее осудят, она уже отсидела 15 лет». «Не нашей голове об этом болеть. Мы задерживаем людей, совершивших преступление, независимо от того, какой срок они уже отбыли. Насколько я понимаю, теперь у нас есть довольно убедительные доказательства покушения на убийство, за которое Роуэн так и не предстала перед судом. Итак, мы находим ее, арестовываем, а дальше дело за королевской прокурорской службой». «Легче сказать, чем сделать», — говорит Куин. «Учитывая то, что у нее была фора по времени, сейчас она может быть где угодно». «Это да, но не будем опускать руки. Начнем с предупреждения всем портам». У меня звонит телефон, номер незнакомый. «Алло, это Адам Фаули?» Женский голос, сначала слегка запыхавшийся, но затем звонящий успокаивается. «Понятно. Вы думаете, что они состояли в отношениях?» «Какой номер?» Я хватаю ручку. «Понял. А не могли бы вы описать эту надзирательницу?» «Да, кажется, я видел ее, когда мы были в Хитсайде». «Попросите ее предъявить паспорт, а если она откажется или не сможет, получите ордер на обыск». «Блестяще, спасибо. Хорошая работа. И держите меня в курсе». Я кладу трубку и поворачиваюсь к остальным. «Это Сурей. Похоже, у Роуэн была связь с одной из тюремных надзирательниц в Хитсайде. Женщиной по имени Андреа Салливан». «Скорее, Роуэн использовала ее», — бормочет Куин. «В любом случае, эта женщина дежурила, когда сегодня утром Роуэн освободили. Сурей почти уверены, что она ее подвезла. Точнее, не просто подвезла, но вполне возможно отдала ей свой автомобиль». Я вырываю лист и протягиваю его Гису. «Серый Vauxhall Nova. Большая просьба немедленно предупредить об этом все посты дорожной полиции». «Слушаюсь, босс». Он уже уходит, но я окликаю его. «А что касается предупреждения всем портам, то добавьте туда имя Салливан». Он вопросительно смотрит на меня. «Думаю, надзирательница дала Роуэн не просто машину. Возможно, она дала ей новую личность. Когда-то она любила водить машину. Забавно, как легко возвращается этот навык даже спустя столько лет. На улице холодно, но она все равно опускает окно, чтобы ветер дул ей в лицо. Этого ощущения у нее не было давно. Она смотрит в зеркало заднего обзора, но дорога позади пуста. По крайней мере, насколько она может видеть, на хвосте у нее никто не висит. Она проводит рукой по волосам. Салливан неплохо ее постригла, учитывая, что у нее были только кухонные ножницы. Что ж, можно ходить и с короткой стрижкой, главное быть блондинкой. Впрочем, спешить некуда, у нее будет время принять решение по таким вещам. Она снова проверяет телефон, но после последнего сообщения новых нет. Ко всем этим новшествам нужно привыкнуть, но Салливан показала ей, как пользоваться WhatsApp. Используя только его, ничего больше, он зашифрован. И создала для нее адрес электронной почты. Вообще-то она сделала все, что обещала. Полный бак бензина, пакет с едой на заднем сиденье, чемодан с одеждой в багажнике. Все, что нужно на первое время. Определенно этого достаточно, чтобы привести ее туда, куда она едет. Даже если она вынуждена ездить чертовски скучными дорогами, чтобы оставаться незамеченной. Ну ладно, какая разница. Она все равно доберется с хорошим запасом времени, и после этого ни один коп не сможет выследить ее, даже если они просекут, что произошло. О том, чтобы не просекла Салливан, она тоже позаботилась. Да, та помогла ей и все такое прочее, да, она не смогла бы провернуть это дельце без ее помощи, но меньше всего ей нужно, чтобы она прилипла, как плохой костюм в дождь. Да и в постели она так себе. В любом случае, это должен быть полный разрыв с прошлым. Шанс навсегда избавиться от Камилы Роуэн и стать кем-то другим. Похудеть на несколько фунтов, купить новый паспорт, начать новую жизнь. И никакого риска, что прошлое настигнет ее. Только не в этой жизни. Сначала она подумывала, что это просто очередной аферист, что он прикидывается ее давно потерянным ребенком. За эти годы она получила горы подобного дерьма. И давайте посмотрим правде в глаза. Каковы были шансы, что этот ребенок окажется в гребаном Нью-Йорке? Она выбросила письмо, решив, как оказалось ошибочно, что он махнет рукой на это дело. Вот только он этого не сделал. Он был упрям и настоял на своем. Да, теперь она знает, откуда он это взял. Но даже в том последнем письме, практически с откровенной угрозой, не было ничего, что доказывало бы его правоту. Так почему бы не свалить его на ее гребаных родителей? Пусть разбираются. После того, как они с ней обошлись, они заслужили все то, что получили. По крайней мере, так она давно решила. И если страсти слегка накалились, что ж, вряд ли это ее вина, не так ли? Начать с того, что она не причиняла вреда этому ребенку тогда, не причинила и сейчас. И вот теперь она свободна и чиста, и не оглядывается назад. Салливан сказала, что поскольку она уже отмотала пятнаху, будет трудно отправить ее обратно. Возможно, она права. А может и нет. Нахрена рисковать? Она тянется к радиоприемнику и включает ее. Это одна из станций с ностальгической музыкой 1980-х годов. Она увеличивает громкость и весело подпевает последние несколько строк «Sisters are doing it for themselves». А затем звучит следующая песня. И она внезапно громко смеется и ставит ее на полную катушку. «В твоих глазах всегда любовь. И если б я поверил в твою ложь...» Отрывок из текста песни «Карма Камелион». Адам Фаули. 29 октября, 14:15. Что говорит Салливан? На другом конце линии слышен треск. Ничего особенного, удивляться нечему. Сура явно мобилизовал силы. Полицейский, с которым я сейчас разговариваю, еще один инспектор. Она не может предъявить паспорт, но утверждает, что, должно быть, он потерялся при переезде. Она сообщала о его потере? Нет, говорит он. Но поскольку она еще не распаковала и половину своих коробок, будет трудно предъявить ей это обвинение. И прежде чем вы спросите, у меня сейчас двое полицейских изучают эти коробки. Там также трудится команда криминалистов. Но их задачу усложняет раздражительная старушка, которая каждые 5 минут пристает к ним по поводу ее белья. Значит, они ничего не нашли? Нет. По крайней мере, ничего, что связывало бы Салливан с Роуэн. Если они общаются текстовыми сообщениями, то не по ее основному телефону. А если есть еще один, который мы еще не нашли, мы, по крайней мере, знаем, что Салливан не пользуется им там, где она сейчас. То есть в Элмбриджской кутузке. Вы проверили финансы Салливан? Если Роуэн попытается выбраться из страны, мы как раз этим занимаемся, отвечает мой собеседник не без раздражения. Думаю, я не могу его в этом винить. Послушайте, может, мы и не Лондон, но делали подобные вещи и раньше. И будьте уверены, если мы что-то найдем, вы узнаете это первыми. Отправлено. Понедельник, 29 октября 2018 года, 16:13. Важность высокая. От кого? nikibrown@cps.gov.uk. Кому? D.I. Adam Fowley @thamesvalley.police.uk. Тема «Камила Роуэн». Конфиденциально. У нас только что состоялось совещание, призванное рассмотреть ваши новые улики, и я согласен с тем, что необходимо дать обоснование повторному аресту. Вопрос, разумеется, в том, соответствует ли уголовное преследование за покушение на убийство общественным интересам, учитывая, что Роуэн уже отсидела 15 лет. Однако первоначальный минимальный срок, рекомендованный судьей, составлял 17 лет, которые она явно не отбыла. Причиной досрочного освобождения стал факт обнаружения ее ребенка, что аннулировало первоначальное обвинение в убийстве. Если общественность узнает, что Роуэн на самом деле сделала с ребенком, вероятно, можно ожидать всплеска негативной реакции общества, сопровождаемой призывами, компетентными и нет, лишить ее свободы и отправить отбывать, по крайней мере, оставшуюся часть рекомендованного ей минимального срока. Принимая во внимание все эти факторы, мы считаем, что должно быть повторное обращение в КПУД, а пока Роуэн должна быть арестована и возвращена под стражу. Она вопиющим образом нарушила условия своего УДО, не явившись на встречу с сотрудником службы надзора. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут дополнительные вопросы. С уважением, Ники. Адам Фаули, 29 октября, 17:10. Инспектор из Сурея звонит мне в 5. Сказанное им вряд ли можно назвать новостью, но и этого достаточно, чтобы заставить меня встать на ноги и пойти и рассказать всем. Оно даже к лучшему, если честно, потому что я сижу за этим чертовым столом уже 3 часа. По большому счету, атмосфера в главном офисе не намного живее. Если начертить график общего настроения с тех пор, как мы поняли, что Роуэн ускользнула от нас, это будет прямая линия вниз. «Послушайте все», — говорю я, слегка повышая голос. «Мне только что позвонил инспектор О'Нил из полиции Сурея. Команда, которая искала паспорт Салливан, также заметила на кухонном полу несколько прядей обрезанных волос. Так что, похоже, мы были правы в том, что Роуэн изменила свою внешность, чтобы больше походить на Салливан». Я обвожу взглядом комнату. «Предполагаю, что ни Роуэн, ни Новы до сих пор нет». Бакстер качает головой. «Распознавание автомобильных номеров ничего не дает. Вероятно, она избегает автомагистралей. Не помогает и то, что мы понятия не имеем, куда она могла направиться. Туннель под Ла-Маншем, пожалуй, наиболее вероятный вариант», — говорит Картер. «Но и наиболее очевидный», — отвечает Гис. «И если мы что-то и узнали об этой женщине, так это то, что ее не стоит недооценивать». Воцаряется молчание. Эф откидывается на спинку стула. «Думаю, мы упустили ее, босс. Похоже, так или иначе, она улизнула из страны». Я пожимаю плечами. «Возможно. Но, может быть, они это предвидели и все спланировали. В конце концов, у них было достаточно времени. И в отличие от Роуэн, Салливан была на свободе и могла делать все, что ей заблагорассудится. Возможно, она устроила так, чтобы Роуэн залегла на дно. Где-нибудь затаилась, пока все не уляжется». Куин хмурится. «А тем временем у нее есть новое удостоверение личности, новая машина, я знаю. Но все это стоит денег. Нам остается надеяться, что Сурей найдет что-нибудь в финансовых делах Салливан. Пока же они не нашли ничего», — бурчит Бакстер. «Нет. Но у нее могут быть и другие счета, о которых нам ничего не известно». «Вообще-то», — начинает Хлоя Сарджент, — «я уже думала об этом». Она умолкает. Все смотрят в ее сторону. «Продолжай», — говорит Хансон. «Если Салливан присматривает за своей матерью, стирает ее белье и все такое, возможно, она также распоряжается и ее деньгами? У нее даже может быть доверенность. Вот, например, когда моя бабушка...» «Возможно. Давайте посмотрим, вдруг что-то найдется на счетах ее матери, и убедимся, что Сурей в курсе. Нам незачем понапрасну их злить». Хлоя одновременно кивает, краснеет и делает пометку в блокноте. «И да. Молодец, сержант. Молодец». Выходя, я поворачиваюсь у двери. Гис делает большое дело, на глазах у всех хлопнув Хлою по спине. Он тоже молодец. Расшифровка звонка 101. Полиция Эссекса. 29 октября 2018 года, 18:52:08. 101 – номер британской полиции, по которому следует звонить в тех случаях, когда речь не идет о совершении преступления или непосредственной опасности для чьей-либо жизни. Оператор. Полиция Эссекса, чем могу вам помочь? Звонящий. Горит машина. Оператор. Кто-нибудь в опасности? Звонящий. Нет, она на пустыре, явно брошена. Никого там не вижу. Но это уже 3-й раз за месяц, и наш муниципалитет велел нам сообщать о таких случаях. Оператор. А вы где? Звонящий. «Бромнес, рядом с главной дорогой». Оператор. «И это пустырь, говорите?» Звонящий. «Подростки угоняют машины и ездят туда на покатушке. Это место чертово бельмо на глазу». Оператор. «Я кого-нибудь пришлю. Пожалуйста, не подвергайте себя риску и ни с кем не вступайте в конфликт». Звонящий. «В конфликт? Этих хохломонов уже давно нет». Оператор. «Если вы подождете, я на всякий случай дам вам регистрационный номер вашего звонка». Адам Фауле, 29 октября, 19:40. «Вы получили письмо?» «Я разговариваю по телефону с инспектором О'Нилом, практикуя то, что проповедую». «Это банковская выписка ее матери». «Как раз открываю». «В основном это обычные текущие расходы. Покупки, телефон, коммунальные платежи, газ, электричество. Доходы похожи на пенсионные выплаты. Одни и те же вещи неделя за неделей. Но вдруг 3 дня назад денежный депозит, а сразу после этого исходящий платеж на точно такую же сумму. Электронный перевод фирме – уютные сельские домики». «Ну и что?» – говорит О'Нил. «Она нашла для Роуэн жилье?» «Домик недалеко от Плимута. Вы, пожалуй, оцените его описание. Недавно отремонтированный дом на одном из самых живописных участков побережья Девона, в идиллической бухте Блав». Я слышу, как он вздыхает. «Они водят нас за нос». «Не сомневаюсь. Коттедж принадлежит соседнему пабу. Кстати, он называется «Дикий гусь». Мой сержант посмеялся над совпадением». Английская идиома «охота на дикого гуся» означает «пустая трата времени», «сизифов труд». Ну, совпадение, как же. Я помню, как Леонора Стэнифорд в том сериале Netflix говорила, что именно Роуэн придумала хамелеонов, что она всегда была изобретательна по части таких вещей. На том и на этом одни и те же высокомерные маленькие отпечатки пальцев. О'Нил снова вздыхает, а затем, к моему удивлению, неожиданно смеется. «Да, ей не откажешь чувство юмора». «Черт, вот это хохма!» «Только вот мне не смешно». Я заканчиваю разговор и встаю. Время сменить обстановку. А еще лучше пропустить пинту пива. Голосовая почта. Детектив-инспектор Брэндон О'Нил. Мобильный, расшифровка. «Прости, что разминулись. Возможно, ты поступил разумно, что ушел домой. Я просто хочу сказать, что получил обратную связь от Девона и Корнуолла. Никто так и не появился, но, по-видимому, Салливан написала им по электронной почте, что может опоздать на день-другой, и чтобы они не волновались. Местная полиция будет следить. Пока».